Глава 15. Эриан Нотман. Я задумчиво смотрел вслед улетающим черным драконам. Поединок меня не страшил. Виверн слишком эмоционален, и это его слабое место. Если вывести его из себя, то гнев вполне может сыграть с неплохую шутку. На поединок он вызвал меня при свидетелях, а значит... «А это что получается?» — прозвучал растерянный голос Эмили, и мое сердце пропустило удар. «Я... меня... будут разыгрывать как приз?» Дракон внутри меня взвыл, желая укрыть и спрятать найденное наконец-то сокровище, а я опустил голову. Не было у меня сейчас слов, чтобы утешить и успокоить Эмилию. Не находил я внутри себя сил убеждать хрупкую девушку, что скорее умру сам, чем отдам ее в чужой клан. Так и стоял, не оборачиваясь и силясь унять внутреннего зверя, рвущегося к той единственной, что вновь подарила мне судьба. «Скорее, как трофей!» — осторожно произнесла мама. И я дернулся, желая встать между ними и не допустить, чтобы ее колкие шутки коснулись Эмили. «Но тебе нечего бояться, дорогая!» — продолжила говорить мама, и ее голос звучал настолько тепло, что я с удивлением вскинул голову. «Почему мне не надо бояться?» — голос Эмили задрожал, и я резко обернулся. Растеряв весь свой боевой запал, она теребила нежное кружево манжета и выглядела настолько потерянной, что сердце мое сжалось. Я сделал шаг ей навстречу, но мама меня опередила. «Потому что Эриан сильнее любого черного дракона», — уверенно проговорила она и обняла девушку за плечи. «Сильнее любого дракона. Конечно, ты можешь решить, что я защищаю его, потому что он мой сын, но...» Мама аккуратно развернула девушку к выходу с террасы и стала осторожно уводить вглубь замка. «Поверь мне, у него есть качества, которые помогут ему выиграть любую битву». «Какие?» — как зачарованная спросила Эмилия, поддаваясь на уловки матери и позволяя себя увести. «О, милая, я тебе все расскажу», — проворковала мама. Обернувшись через плечо, она весело подмигнула мне. «У меня даже есть его младенческие изображения, правда, созданные по памяти, но он там такой потешный, тебе понравится». С этими словами они вышли за дверь и скрылись из виду. «Пожалуй, нам с тобой тоже следует поговорить», — пробасил отец. «Во всей этой ситуации могу сказать только одно. Имине опять оказалась права. Мы прилетели вовремя». «Подготовка к поединку — дело неспешное и хлопотное», — сказал я и неожиданно почувствовал себя усталым. Так, словно много веков носил на душе тяжелый камень, привык к своей ноше и уже перестал замечать ее, и вот теперь его нет. Вроде бы должно стать легче, но ничего, кроме опустошающей усталости, ты при этом не чувствуешь. «Всю эту волокиту оставь Виверну», — строго сказал отец. «Он тебя вызвал, ему и получать разрешение». «Хорошо», — подумав, я согласился. «А нам с тобой надо подготовиться. На всякий случай, если Виверну действительно вожа под хвост попала, и он доведет дело до поединка. Даже я не помню всех правил, а ведь присутствовал на последнем драконьем поединке. Давно это было. Пойдем в кабинет». «А может быть, вы пойдете в другое место?» Встрял в разговор обеспокоенный Эдмонд. Он буквально выскочил рядом с нами, как выстреливает из коробочки игрушка на пружинке. Я на секунду прикрыл глаза, пытаясь унять поднимающуюся в душе волну раздражения гнева. «В замке так много уютных комнат, зачем вам разговаривать именно в кабинете?» Голос Гаргула звучал заискивающе, и это напрягало еще больше. Тут я вспомнил, как тряхнуло замок, и распахнул глаза. Уставился на Гаргула, чувствуя, как сужаются зрачки, и по телу бежит дрожь. «Один день. Всего один день. Как ожила эта каменюка? А меня уже начинает трясти от его выходок». «Что ты сделал?» Медленно прогрохотал я и стал увеличиваться в размерах, не желая сдерживать оборот. «И остановите его!» — запричитал Эдмонд, не в силах оторвать от меня взгляд и отступая к стене на полусогнутых ногах. «Оно само!» «Что само?» Отец отошел на безопасное расстояние. Кастера практически вдавился в стену. Я навис над Гаргулом, не сдерживаясь. Из ноздрей повалил дым. Крылья раскрылись. «Я только притронулся к шару!» Задрав голову, вопил Эдмонд. Он прижимал ладони к груди и на манер духа замка пытался уйти в стену. «Только дотронулся! Он сам покатился, упал и вжух, и все!» «Вжух, и все сейчас будет с тобой!» Прорычал я, хватая его за воротник. Я вздернул легающегося Эдмонда, как котенка, и потащил к парапету террасы. «Ты не имеешь права, я ничего не сделал!» — завопил, что есть мочь, Гаргул. «Да ты достал меня, везде суешь свой нос!» — прорычал я в ответ. Замахнулся, чтобы вышвырнуть его из замка, но не тут-то было. Я уперся в невидимый барьер. Да-да, тот самый, что не дал зайти в замок Виверну. «Кастера!» — заорал и развернулся всем телом. «Это что такое?» Все еще держа горгулу на весу, сделал несколько широких шагов и остановился напротив озадаченного духа замка. Впервые в жизни я видел Кастера растерянным. Он быстро-быстро моргал, и взгляд его блуждал, ни на чем конкретном не останавливаясь. «Кастера!» — грозно рыкнул я, желая привести в себя духа. «Может, тебя тоже встряхнуть?» «Нет, мастер Эриан», — проговорил Кастер, и голос его прозвучал настолько бесцветно и невыразительно, что я сделал шаг назад и вопросительно посмотрел на отца. Весь мой гнев вмиг улетучился. «Какой именно амулет уничтожил Эдмонд?» — слабым голосом поинтересовался дух замка, опираясь на стену одной рукой. Я отряхнул горгулу. «Отвечай!» «Шарик такой желтенький с дракончиком внутри, он на столе стоял!» — затараторил горгул, крутясь в моей железной хватке и болтая ногами в воздухе. Мы с отцом переглянулись. Амулет янтарного дракона, точно! Я вспомнил, что еще вчера принес его из сокровищницы. Хотел поработать с защитными заклинаниями замка. Сбросив амулету часть своих магических сил, я так и не завершил работу и оставил его на столе. А потом все так быстро завертелось. Сообщение о приезде родителей, послание от Виверна и Миля, прикоснувшаяся к кольцу сердца дракона. «Нам надо срочно в твой кабинет», — сказал отец. «Замок следует успокоить, а то он может разнести сам себя так, что камня на камне не останется». «Как это?» — искнул испуганный Эдмонд. Проигнорировав его вопрос, отец повернулся к замершему Кастера. «Ты можешь провести нас в кабинет коротким путем?» Дух замка вздрогнул, будто только что очнулся, провел дрожащей рукой по лбу и недоверчиво покачал головой. «Не уверен, но надо попробовать». Нетвердыми шагами, так, словно он шел по раскачивающейся палубе корабля, Кастера подошел к единственной двери. Ухватился за створки и потянул на себя, закрывая. Постоял немного, склонив голову, и резко толкнул их, распахивая вновь. За порогом был все тот же коридор, по которому ушли мама и Миля. В этот момент замок опять стряхнуло, на этот раз гораздо ощутимее. Древние камни содрогнулись, стекла задребезжали. Пол под ногами вздрогнул. «Эмилия», — прошептал я. «Значит так», — повелительно произнес отец и стал увеличиваться в размерах. «Я, Кастра, и этот!» — он ткнул пальцем в горгула, висевшего в моих руках, как провинившийся котенок. «Идем в кабинет. А ты находишь наших женщин и приводишь туда же. Нам с тобой потребуется вся наша сила. Позвать на помощь семью мы не можем. Они просто не попадут в замок, значит, сами». «А может, я лучше здесь вас подожду?» — заскулил горгул. «Нет!» — рявкнули мы с отцом в один голос. «Ты умудрился разбить амулет, который помогал нам удерживать замок много веков. Ты обязан помочь все исправить», — сказал я и с удовольствием перебросил его отцу. Тот поймал горгула на лету и расправил крылья. «Форму не меняй, если что, лети. Места много, и есть где развернуться», — напутствовал отец. После этого он подцепил второй рукой Кастера, взмахнул крыльями и вылетел с террасы, быстро скрывшись в глубине замка, а я побежал в другую сторону. Стенки замка ходили ходуном, но я был уверен, что замок устоит. Он всегда ощущался мной, как древний зверь, с которым нужно договариваться и дружить. И сейчас я мысленно убеждал его успокоиться. Вековые камни трещали и крошились, но замок пытался устоять. Я чувствовал, как древняя магия, пропитавшая эти стены, сплетала невидимую паутину, удерживая конструкцию целой. Наконец я добежал до спальни Эмилии и рванул дверь. «Эриан, как хорошо, что ты пришел!» Взволнованный голос мамы ударил по нервам. «Нам нужна помощь!» «Я не могу дозваться Кастера!» — проговорила мама, быстро подбегая ко мне и хватая за руку. «Что происходит? Почему замок трясется, как припадочная старуха? А нам очень нужна помощь, потому что я здесь ничего сделать не могу. Я никогда не сталкивалась, а ведь это точно не то, что должно происходить!» С этими словами, ни на секунду не замолкая, она волоком тащила меня к кровати. «Но лучше, если ты посмотришь сам. Ты же дракон, сынок, должен разбираться!» Голос ее сник. Она отодвинула опущенный полог, и я увидела Эмилию. Она мирно спала. Эмилия упала в тот момент, как замок тряхнуло во второй раз. Моей магии хватило только на то, чтобы не дать ей удариться. Но я решила, что спать в кровати все же лучше, чем на полу, даже учитывая шикарный ковер. «Мам!» — остановил поток ее слов и присел на край кровати. «Да-да, молчу. Ты же знаешь, я начинаю много говорить, когда волнуюсь. А я волнуюсь. Я решила, что Эмилия хорошая девочка. Слишком молодая, конечно, для тебя, но все же...» «Мам, ты пыталась ее разбудить?» — спросил, щупая пульс у девушки. «Ну, конечно, пыталась!» — всплеснула руками она. «Это явно не просто сон. Я испробовала все методы, что помогали мне поднять вас вовремя, но она даже бровью не повела. Лоб прохладный, пульс нормальный, дыхание ровное». «Да», — согласился я и подхватил Эмилию на руки, направился к выходу. «Идем, Кастро, я тоже не знаю, что в этой ситуации делать». Пол под ногами зашатался, и мне это очень не понравилось. Мать, юркая мышка, поднырнула мне под руку, распахнула дверь настежь и в припрыжку понеслась рядом. «Погоди!» — я остановился. Опустившись на одно колено, сказал. «Забирайся, так мы дойдем быстрее». «Эриан!» — умилилась мать. «Как мило с твоей стороны!» Она шустро и привычно забралась на плечо и поёрзала, устраиваясь поудобнее. Я приподнял крылья, чтобы поддержать ее, а потом подумал и закрыл ими еще и Милю. То, что она находится в безопасности и под моим крылом, отдалось в сердце бархатной теплотой. «Ну, пошли уже, пошли!» — легонько стукнула меня пятками в грудь мама. Я хмыкнул, поднялся и очень быстро побежал в сторону кабинета. Замок стонал на все лады, словно древний дед. Жаловался он на старые раны и ветхие кости, но я уже его не слушал. «В первую очередь спасаем женщин и детей», — вспомнили слова из древнего кодекса клана белых драконов. Что ж, только сейчас я понял, что это не фигура речи. «Так что все-таки случилось?» — спросила мама. «Эдмонд разбил янтарный амулет», — ответил коротко, сосредоточенно выбирая наиболее короткую дорогу к кабинету. «Надеюсь, бедный мальчик жив?» — сурово спросила мама, и я аж поперхнулся воздухом. «Бедный мальчик?» «Ну, конечно. Малыш просто не знает, как еще обратить на себя внимание. Уверена, что он сам не осознает, почему он так делает», — невозмутимо прокомментировала мама. «С чего ты так решила?» «Ох, милый, я все-таки вырастила трех драконов. Например, ты, когда считал, что тебя обделяют любовью, начинал создавать в замке магические ловушки». Я фыркнул и покачал головой. «Ваш Эдмонд просто и все еще не вырос», — сочувственно проговорила она и вздохнула. «Во-первых, он не наш», — ответила раздраженно. «А во-вторых...» «Что во-вторых?» — полюбопытствовала мама. «Неважно», — ответил слишком резко и остановился. «Мы пришли». Пинком распахнув дверь в свои апартаменты, я в растерянности застыл на пороге. Отец вальяжно расположился на диване, закинув ноги на подлокотник, и медленно тянул рубиновую жидкость из пузатого бокала. Бледный Кастера привалился к стене, скрестив руки на груди, а Эдмонд сидел на подоконнике и болтал ногами. «Не понял», — рыкнул я. «А мы тебя ждем», — радостно отсалютовал мне отец. «Как ты не учел я тот факт, что теперь ты у нас и глава клана, и хозяин замка? Я только запечатал дверь в кабинет, чтобы хаос, который устроил нам этот господин...» Отец ткнул бокалом в горгуло. «Оставался только там». Я зашел в гостиную. Первым делом сложил крылья и опустился на колено, чтобы мама могла спрыгнуть на пол. «А мы к вам с проблемой», — весело сообщила она. Отец вскочил с дивана, освобождая место, и я аккуратно положил свою ношу. Поправил выбившийся локон, кончиками пальцев нежно прошелся по щеке. «Она спит?» — удивленно прошептал прямо над ухом горгулы, и я огромным усилием воли подавил в себе желание на него наорать. «Судя по всему, это магический сон», — внимательно осматривая Эмилию, грустно сказал Кастро. «Замку нужны силы, чтобы остановить разрушение. Он тянет их из нее». «Почему из нее?» — спросил чуть слышно, и сердце сжалось от дурного предчувствия. «Она для замка никто, чужая для него и для мира. Тянуть силы из вас он не может, а Эмилия — легкая и доступная мишень». «Как это остановить?» «Самый простой способ — вдохнуть в нее свою магию», — Кастро посмотрел на меня. «Поделившись магией, вы...» — дух сделал паузу, словно собирался с мыслями. «Покажете замку, что она своя?» «И тогда он начнет тянуть силы из меня?» — испуганно спросил Эдмонд. «Не исключено», — ответил дух. «Но так как все уже в сборе, мы сможем...» «Что нужно делать?» — решительно перебил я Кастро. «Я знаю только один способ быстро поделиться магией», — встрял наш разговор отец. «Работает быстро и действенно». «Какой?» — я развернулся к нему. «Поцеловать». Я посмотрел на Эмилию. Почему-то целовать бесчувственную девушку показалось мне кощунственным. «А другого способа нет?» — все еще надеясь на другое решение, спросил я. «Ну, есть еще более действенный способ». Отец иронично приподнял бровь и усмехнулся. «Но в силу сложившихся обстоятельств рекомендую этот способ отложить на потом». «Это какой?» — не понял я. «Это слияние двух тел, мой хороший», — невинно взмахнув ресницами, сказала мама. «А...» — пробормотал и снова посмотрел на Эмилю. «Я бы рекомендовал не затягивать», — настойчиво произнес Кастро. «Давай, сынок, мы можем отвернуться», — великодушно сказал отец и коротко хохотнул. «Вот еще, и отворачиваться не буду», — капризно выкрикнул Эдмонд и, судя по звукам, отпрыгнул от дивана подальше. «Вот же верткий какой!» — в голосе отца сквозило радостное удивление. Не слушая дальнейшую перебранку, я опустился на колени и просунул ладонь под голову Эмили. Осторожно прикоснулся к ее губам. Они были прохладны, и это мне не понравилось. Я нежно погладил их языком, смачивая и чуть раздвигая. Вновь поцеловал, захватывая нижнюю губу. Вспомнил, что целую девушку не просто так, направил в нее собственную магию. Ресницы Эмили дрогнули, щеки порозовели. С губ сорвался тихий вздох, который с готовностью был выпит мной до капли. Губы ее чуть приоткрылись, и я увлекся.